понял», – кивнул Михаил Дмитриевич, скорбно осознав, что снятие статьи из номера обойдется ему гораздо дороже, чем он рассчитывал. «Вот и хорошо!» Порховко нажал кнопку селектора. «Людочка! Леня ко мне, быстро!» Потом повернулся к Михаилу Дмитриевичу. «Ты сегодня в польское посольство идешь?» «А что там?» «Прием в честь юбилея разгрома москалей. То ли под Конотопом, то ли еще где-то. Забыл». «Нет, не иду». «Зря. Вся интеллигенция будет. И стол у них всегда хороший, не то что у французов. Запредельные жмоты. Икру искусственную подают, представляешь?» «Лучше всего в белорусском посольстве кормят». «Это да. Но к ним ходить неприлично. Западники узнают, ни на один прием больше не позовут». Появился Леня. Толстенький бородач, судя по хмурой озабоченности, ответственный секретарь. В руках у него был рабочий оттиск газетной полосы. «Снимаем из номера сантехнический триллер», — распорядился Порховко. «Поздно. Полоса подписана», — сказал, как отрезал. «Поздно, брат. Извини», — развел руками главный редактор, виновато глядя на пострадавшего. «Надо было раньше приезжать». «Неужели ничего нельзя сделать?» Как можно жалобнее пролепетал Свирельников, понимая, все это разыгрывается нарочно, чтобы, так сказать, оправдать будущие затраты. «Лень, я тебя умоляю», — проникновенно попросил Порховко. «Нарушение графика», — уже мягче возразил ответ Сек. «Слушай, надо людям помочь, и они нам помогут». «Сушилки для рук поставите?» — уточнил осведомленный Леня. «Поставим», — кивнул Свирельников. «С фотоэлементом?» «С элементом». «Ладно, что-нибудь придумаю. А что вместо?» «Рекламу», предположил Порховко. «Ага, где я возьму рекламу в 5 часов вечера?» «А что есть из заиксованного?» «Аспирин смерть». «Это... профсоюз фарм-импорт?» спросил главред, нахмуривший специально для Свирельникова. «Да, про фармаков», кивнул ответ Сек, подыгрывая. «Жуткий материал. Аспирином, оказывается, тёщ травить можно». «А что, эти умники так и не позвонили?» «Нет». «Ставь!» — приказал Порховко. «Чёрт с ними! Завтра будут рыдать!» «Рекламу им сделать хотите?» — улыбнулся Свирельников, намекая на то, что происходящий в кабинете спектакль ему понятен. «Почему рекламу?» «Ну, про тёщ. Все побегут покупать». «А-а-а!» Порховко засмеялся. «Хорошо», — сказал. И строго повторил приказ. «Ставь!» «Мало, дырка останется». «Что предлагаешь?» «Путеводитель по эрогенным зонам. Подмышки». «Валяй подмышки», — рассмеялся главред. «Снимок поставили?» «Поставили», — кивнул Леня и расстелил на столе рабочий оттиск. «Хорошо, иди». Это была первая полоса с крупной шапкой, подпирающий логотип «Берлинское сафари», было или не было. На снимке, сделанном явно ночью, темнел вооруженный силуэт, таинственной невнятности, напоминающий любительские фотографии лохнесского чудовища. Из нескольких строк пояснительного текста, который успел ухватить Свирельников, следовало, что Подберезовский в Лондоне наконец выполнил давнюю угрозу и обнародовал разоблачительный снимок. Ход, что и говорить, гениальный. Будь силуэт хоть немного похож на президента, можно доказывать. Подделка, провокация, монтаж. А когда имеется лишь серое пятно, отдаленно смахивающее на неведомого человека с ружьем, оправдывайся до хрипоты, никто не поверит. Да еще скажут: «А что это он так волнуется, если это не он?» Но и промолчать тоже нельзя. Все подумают: «Ишь ты! Узнал себя и затих, пережидает». Да, политика. Из Кремля не звонили? С легким ехидством спросил Свирельников, знавший, как и все остальные, что колокол через подставных лиц контролируется самим Подберезовским. «Не-а», усмехнулся в ответ Порховко. «А позвонят? Чего попросишь?» «Свободу слова», заржал главный редактор и погрустнел. «Иногда хочется взять ЭКМ, всех перестрелять, а потом и самому застрелиться. У тебя так не бывает?» «Бывает», — кивнул Михаил Дмитриевич. «Выпьем?» «Нет, я вчера». «Такого ты еще не пил! 30 лет! Номерной резерв!» «Ну давай, по чуть-чуть». Выйдя из кабинета главного, Свирельников по пути заглянул в туалетные комнаты и понял, что колокол нагрел его штук на 7.